Глава 6. Мне доводилось мельком видеть велокиллеров с бешеной скоростью проносившихся по запруженным улицам воровского базара на своих отполированных и обильно хромированных велосипедах. Эти ребята традиционно носили яркие облегающие майки, узкие белые джинсы и наимоднейшие кроссовки. Волосы они зачесывали назад и смазывали маслом. Еще одним отличительным признаком их банды были татуировки на лицах для защиты от дурного глаза, тогда как собственные глаза они прятали за зеркальными очками-авиаторами, ослепительно сверкавшими под стать хромированным великом. По общему признанию бомбейского криминального мира, они были самыми эффективными убийцами, каких только можно купить за деньги, уступая в искусстве владения холодным оружием лишь одному человеку в городе — Хатоди, мастеру ножевого боя из мафии Санджая. Мы углубились в хитросплетение улочек, кишащих латошниками и попрошайками, и, наконец, припарковали мотоциклы перед лавкой, в витрине которой были выставлены аюрведические снадобья и шелковые кисетики с магическими травами, ограждающими от любовного проклятия. Аюрведа — традиционная система индийской медицины, основанная на древних философских представлениях о гармонии тела, ума и духа с окружающей нас Вселенной. Я хотел купить один такой, но Абдулла мне не позволил. «Над нами Аллах, а с нами наша честь и наш долг», — проворчал он, кладя руку мне на плечо. «И нам не нужны никакие амулеты и зелья». Отметив про себя, что надо будет в другой раз вернуться сюда одному, я последовал за своим правоверным другом. Абдулла вел нас узеньким коридором проулком, в котором едва могли разминуться боком два человека. По мере удаления от улицы здесь становилось все темнее, пока стены не сомкнулись вверху почти невидимой в сумраке аркой, именуемой башнями Белла Виста. За аркой крытые проходы разветвлялись, а в одном месте мы и вовсе прошли через частный дом. Его владелец, пожилой мужчина в рваной цветастой майке и больших затемненных очках с диоптриями, сидел в кресле и читал газету. Он даже не поднял глаза от страницы, чтобы посмотреть на людей, гуськом шествовавших через его, насколько я понимаю, гостиную. Далее был еще более темный проулок, затем последний поворот в этом лабиринте, и мы очутились в просторном, залитом солнцем дворе. Мне приходилось слышать об этом месте. Оно называлось Дас-Раста — 10 путей. Ветвисто пробиваясь через хаотичные скопления домов, пути сходились на круглой площади под открытым небом. Это была территория общего пользования, однако чужаки здесь не приветствовались. Из окружающих окон высовывались жильцы, наблюдая за происходящим на Дас-Расте. Некоторые спускали или поднимали на веревках корзины с овощами, готовой едой и другими товарами. Другие просто пересекали двор, появляясь и исчезая в туннелях, которые, как спицы колеса, разбегались отсюда во все стороны, соединяя Дас-Расту с внешним миром. В самом центре двора из мешков с зерном и бобами была сооружена ступенчатая пирамида вдвое выше человеческого роста. И на ступенях этой пирамиды сидели велокиллеры. Импровизированный трон на вершине занимал и Шмидт, их вожак. Его длинные, ни разу не стриженные волосы соответствовали религиозным традициям сикхов, но кроме длины волос, ничто более не указывало на его принадлежность к сикхизму. Волосы не были спрятаны под аккуратную челму, как принято у сикхов, а свободно не спадали до пояса. Тонкие обнаженные руки были покрыты татуировками, на которых изображались совершенные многочисленные убийства, а также победы, одержанные в гангстерских войнах. За поясом узких джинсов были заткнуты два длинных кривых ножа в богато украшенных ножнах. «Салям алейкум!» — лениво промолвил он, приветствуя Абдуллу, когда мы приблизились к пирамиде. «Валейкум салям!» — ответил Абдулла. «А что это за пес с тобой приплелся?» — спросил на хинди человек, ближе других, сидевший к Шмидту, и смачно сплюнул в сторону. «Его зовут Лин», — спокойно сказал Абдулла. «Еще его называют Шантарамом. Он был другом Кадрбхая, и он говорит на хинди». «Мне плевать, говорит он на хинди, панджаби или малаялам», — продолжил человек на хинди, оглядывая меня с головы до ног. Панджаби — язык панджабцев и джатов, распространенный на востоке Пакистана и в сопредельных районах Индии. Малаялам — дравидийский язык, распространенный на крайнем юго-западе Индии. «Он может декламировать стихи или таскать с собой словарик, засунув его в жопу. Мне на это плевать. Я хочу знать, что этот пес делает здесь». «Ты явно ближе моего знаком с собаками», — произнес я на хинди. «Но я пришел сюда в компании не псов, а мужчин, которые не привыкли брехать попусту». Мой оппонент вздрогнул от неожиданности и недоверчиво покачал головой. Трудно сказать, что было главной причиной его изумления — мой жесткий ответ на вызов или же способность белого чужака говорить на хинди в стиле бомбейских уличных гангстеров. «Этот человек, мой брат», — произнес Абдулла ровным голосом, глядя на Ишмита. «Все, что твой человек говорит ему, он говорит и мне». «Тогда почему бы не сказать это прямо тебе, иранец?» — спросил все тот же задира. «И то верно. Почему бы нет, во имя Аллаха?» — откликнулся Абдулла. Это был момент, когда все повисло на тоненьком волоске. По двору по-прежнему сновали люди, перетаскивая туда-сюда мешки, кувшины с водой, коробки с прохладительными напитками и прочие вещи. Досужие зрители по-прежнему маячили в оконных проемах. Дети продолжали смеяться и играть в тени. Но на пятачке между велокиллерами и нами четверыми царило созерцательное безмолвие. Не будь окружающего шума, можно было бы расслышать стук наших сердец. За этой неподвижностью скрывалось огромное напряжение, когда руки демонстративно не тянутся к оружию, но тень сомнений уже готова разродиться вспышками солнца на клинках и потоками крови. Велокиллеры были в одном слове от войны, но они уважали Абдуллу и относились к нему с опаской. Я на миг заглянул в смеющиеся прищуренные глаза Ишмита. Он, похоже, прикидывал число трупов, которые вскоре будут валяться у подножия его пирамиды из мешков. Было ясно, что при таком раскладе Абдулла успеет убить не менее 3 людей Ишмита, а остальные 3 из нас, возможно, добавят к этому счету еще столько же. И хотя во дворе находилась дюжина велокиллеров, не считая тех, кто мог подоспеть к ним из ближайших домов, вероятные потери, даже если сам Ишмит уцелеет, были бы слишком велики, чтобы его банда смогла пережить неминуемое возмездие со стороны нашей мафии. Глаза Ишмита раскрылись чуть шире, а на губах обозначилась улыбка, окрашенная алым соком бетеля. «Любой брат Абдуллы, — сказал он, глядя на меня в упор, — это мой брат. Подойди и сядь рядом со мной. Пропустим по пхангу». Пханг — молочный напиток с выжимкой из конопли. Я взглянул на Абдуллу, и тот коротко кивнул мне, не сводя глаз с велокиллеров. Я вскарабкался на груду мешков и занял место чуть ниже трона Ишмита, на одном уровне с человеком, только что меня оскорбившим. «Раджа!» — обратился Ишмит к слуге, который полировал ряды и без того сверкавших никелем и хромом велосипедов. «Принеси стулья!» Тот исчез и мигом вернулся с 3 деревянными стульями для Абдуллы, Фардина и Хусейна. Другие слуги принесли нам бледно-зеленый бханг в высоких стаканах, а также внушительных размеров чилум. Я залпом осушил стакан молока с коноплей, следуя примеру Ишмита. Тот подмигнул мне, громко рыгнув. «Буйволейное молоко, — сказал он, — парное, усиливает кайф. Если хочешь царить в этом мире, приятель, заимей дойных буйволиц». «Окей». Он зажег чилом, сделал 2 долгие затяжки и передал его мне мощными струями, выпустив дым из ноздрей. Затянувшись в свою очередь, я протянул чилом ближайшему велокиллеру, моему недавнему обидчику. Теперь его глаза улыбались. От былой враждебности не осталось и следа. Он затянулся, передал Чилум дальше и похлопал меня по колену. — Кто твоя любимая актриса? — Из нынешних или вообще? — Из нынешних. — Каришма Капур. Каришма Капур, год рождения 1974, киноактриса родом из Бомбея. — А вообще? — Смита Патиль. — А у тебя? — Смита Патиль, годы жизни 1955-1986, индийская кинозвезда, за свою недолгую жизнь сыгравшая около 80 ролей и признанная одной из лучших актрис своего времени. — Рекха! — вздохнул он. Рекха, сценическое имя Бханурекхи Ганешан, год рождения 1954, выдающаяся индийская актриса и певица, живет в Мумбаи, Бомбее. Прежде, сейчас и всегда. Она затмевает всех. У тебя есть нож? Конечно. Можно взглянуть? Я достал один из своих выкидных ножей и протянул ему. Он раскрыл его с профессиональной сноровкой и повертел между пальцами увесистое оружие с медной рукоятью так легко, словно это был стебелек цветка. — Славная вещь! — одобрил он, сложив и возвратив нож. — Кто делал? — Викрант, с причала Сасуна, — ответил я, пряча нож в чехол. — А, Викрант! Хороший мастер! Хочешь взглянуть на мой? — Конечно, — сказал я, протягивая руку, чтобы принять его оружие. Мой длинный нож предназначался для уличных боев лицом к лицу. Кинжал велокиллера служил для нанесения глубоких и широких смертельных ран, как правило, ударом в спину. Лезвие резко сужалось от массивной рукояти к острию и было снабжено желобками-кровостоками. Зубцы на лезвии были направлены в обратную сторону, чтобы нож легко входил в тело, но рвал плоть на выходе, тем самым предотвращая спонтанное закрытие раны. Медная изогнутая рукоять удобно ложилась в руку. В целом же это оружие больше подходило для колющих, чем для рубяще-режущих ударов. — Знаешь, — сказал я, отдавая его хозяину, — мне бы не хотелось когда-нибудь выйти один на один против тебя. Он широко ухмыльнулся и вставил кинжал в ножны. — Хороший план, — сказал он. — Не вижу проблемы. Мы с тобой никогда не выйдем друг против друга. Годится? И он протянул мне руку. Долю секунды я колебался, зная, что гангстеры очень серьезно относятся к таким вещам, а я не был уверен, что смогу сдержать слово, если начнется война между нашими бандами. — А, к черту, — сказал я, — и обменялся с ним крепким рукопожатием. — Мы с тобой никогда не будем драться, несмотря ни на что. Он вновь ухмыльнулся. — Я... — начал он на хинди. — Ты извини за те мои грубые слова. — Ладно, забыли. — Между прочим, я хорошо отношусь к собакам, — сообщил он. — Любой здесь это подтвердит. Я даже подкармливаю бродячих псов. — Рад это слышать. — Аджай! «Скажи ему, как я люблю собак!» «Очень сильно», — сказал Аджай. «Он сильно любит собак». «Если ты сейчас же не прекратишь говорить о собаках», — сказал Ишмит, пуская красную слюну из уголка рта, «я сверну тебе шею». И отвернулся от него, демонстрируя неудовольствие. «Абдулла», — сказал он, — «полагаю, ты хотел со мной поговорить». Но Абдулла не успел ответить, поскольку во дворе появилась группа из десятка рабочих, кативших две длинные пустые тележки. «С дороги!» — сразу же завопили они. «Труд угоден Богу! Мы творим богоугодное дело! Мы пришли за мешками, забираем старые мешки, потом привезем новые! С дороги! Труд угоден Богу!» С бесцеремонностью, за какую другие поплатились бы жизнями, простые работяги пренебрегали статусом и нарушали покой банды свирепых убийц. Без промедления они начали растаскивать пирамиду мешков, а велокиллеры, спотыкаясь и падая, освобождали насиженные места. Не спеша, стараясь не уронить своего достоинства, Ишмит снизошел с командных высот и встал неподалеку от Абдуллы, наблюдая за разрушением пирамиды. Я слез одновременно с ним и присоединился к своим друзьям. Фардин, не зря носивший прозвище «Политик», поднялся и дипломатично предложил свой стул Ишмиту. Лидер велокиллеров сел рядом с Абдулой и громко потребовал чай со специями. Пока мы дожидались чая, рабочие удалили всю гору мешков, оставив на голых камнях двора лишь немного оброненных зерен и соломинок. Подали имбирный одрак чай, настолько крепкий, что даже самый суровый и бессердечный судья прослезился бы. А работяги вскоре вернулись с новыми мешками зерна и стали складывать их на том же месте. Стремительно вырастала новая куча, и слуги велокиллеров начали придавать ей форму ступенчатой пирамиды. Вероятно, желая скрыть неловкость от того, что мы наблюдали его конфузное свержение с трона, Ишмит переключил внимание на меня. — Ты, чужак, что ты думаешь о Дасрасте? — Джи, — начал я с уважительного обращения, соответствующего английскому, сэр. — Я удивляюсь, как мы смогли добраться сюда, никем не задержанные. — Мы знали, что вы идете. Мы знали, сколько вас, и знали, что вы друзья. Помнишь дядюшку Дилипа, старика, читающего газету? — Да, мы прошли прямо через его дом. — Именно так. У дядюшки Дилипа есть под креслом кнопка. От нее идет провод к звонку здесь, на площади. Потому сколько раз он нажимает кнопку, и по протяжности звонков мы можем определить, кто приближается, друг или враг, и в каком количестве. И такие дядюшки у нас есть в каждом проходе. Они — глаза и уши Дасрасты. — Недурно, — признал я. — Судя по наморщенному лбу, у тебя еще остались вопросы. — Да. Я не понимаю, почему это место называется Дасраста. 10 путей, тогда как я смог насчитать только 9 выходов с площади. — Ты мне нравишься, Гора, — сказал Ишмит, используя слово, обозначающее на хинди белого человека. Немногие замечают этот факт. На самом деле сюда и отсюда ведут 10 путей, но 10-й ход потайной, и он известен лишь местной братве. Ты сможешь проследовать этим путем, только став одним из нас, или же в виде трупа, если мы тебя здесь прикончим. Тут в разговор вступил Абдулла, выбравший этот момент для того, чтобы изложить цель своего визита. «Я привез твои деньги», — сказал он, наклоняясь к сочащейся бетелем улыбки Ишмита. «Но прежде чем я их отдам, должен сказать об одном осложнении». «Что за осложнение?» «Свидетель», — произнес Абдулла достаточно громко, чтобы я смог его расслышать. — Говорят, вы работаете так быстро, что даже джинн не сможет заметить удар вашего ножа. Но в последнем случае нашелся человек, это заметивший. И он описал киллера полиции. Ишмит сжал челюсти и быстро взглянул через плечо на своих людей, а затем вновь повернулся к Абдулле. Улыбка на его лице медленно восстанавливалась, но зубы по-прежнему были сомкнуты так крепко, словно он держал в них нож. — Само собой, мы уберем этого свидетеля, — прошипел он, — и не возьмем за него доплату. — В этом нет нужды, — ответил Абдулла. — Сержант полиции, оформлявший протокол, — наш человек. Он надавил на свидетеля и заставил его изменить показания. Но ты же понимаешь, что в таких случаях я говорю не от своего имени, а от имени Санджая. При том, что это лишь второй заказ, который мы вам дали. — Джарур, — сказал Ишмит, — конечно. — Я обещаю, что осложнений со свидетелями больше не возникнет, пока мы работаем вместе. Ишмит пожал руку Абдуллы, на секунду-другую задержав ее, а затем встал со стула, повернулся к нам спиной и начал карабкаться на вершину заново возведенной пирамиды. Расположившись на своем новом троне, он произнес одно слово. «Панканч! Оказалось, что так зовут человека, с которым мы сперва ссорились, а потом обсуждали ножи. Фардин вынул из своего рюкзака пачку денег и передал ее Абдулле, который, в свою очередь, вручил ее Панкаджу. Перед тем, как лезть на пирамиду, тот обернулся ко мне. «Мы с тобой никогда не будем биться друг против друга», — сказал он, вновь протягивая мне руку. «Пуках! Верно?» Его широкая улыбка и неподдельная радость от обретения нового друга были бы восприняты с пренебрежительной усмешкой матерыми зэками в австралийской тюрьме. Но сейчас мы находились в Бомбее, и улыбка Панкаджа была столь же искренней, сколь искренним было его желание прирезать меня несколькими минутами раньше. То же самое я мог бы сказать о себе. Пока и Шмидт его не окликнул, я не знал, что человек, с которым я недавно обменялся оскорблениями, был вторым по значимости главарем велокиллеров, и его имя наводило не меньший страх, чем имя самого Ишмита. «Ты и я», — сказал я ему на хинди, — «мы никогда не будем драться, что бы ни случилось». Ухмыльнувшись мне от уха до уха, он с акробатической ловкостью вскарабкался на гору мешков и отдал деньги Ишмиту. Абдулла приложил руку к груди в знак прощания, и мы двинулись в обратный путь. Следуя за Абдуллой, мы снова прошли лабиринт ходов, включая гостиную, в которой все так же сидел и читал газету дядюшка Дилип, держа бдительную ногу на тайной кнопке под креслом. Когда мы добрались до своих мотоциклов, Абдулла повернулся, поймал мой взгляд и расплылся в очень редкой для него открытой, счастливой и даже озорной улыбке. «Это было на самой грани», — сказал он. «Все обошлось, хвала Аллаху». «С каких это пор ты имеешь дело с левыми киллерами? Мы связались с ними пару недель назад, когда ты был в Гоа. Помнишь нанятого нами адвоката, который слил наших братьев, выложив копам все, что ему рассказали по секрету?» Я кивнул, вспоминая, как все мы были разъярены, когда наши люди получили пожизненный срок из-за предательских показаний их собственного адвоката. Была подана апелляция, но она застряла в суде высшей инстанции, и наши все еще сидели за решеткой. «Теперь этот законник примкнул к толпе своих коллег в аду», — сказал Абдулла, и в глазах его сверкнули золотистые искорки. «Наш приговор апелляции не подлежит, но не будем говорить о подлых тварях и их жалких судьбах. Лучше насладимся ездой с ветерком и возблагодарим Аллаха за то, что Он избавил нас от необходимости убивать киллеров, которых мы сами же наняли для другого убийства. Жизнь прекрасна и удивительна, хвала Аллаху!» Однако, пока мы с Фардином и Хусейном следовали за Абдуллой к месту сбора совета мафии, я размышлял отнюдь не о Божьей благодати. Я знал, что другие мафиозные кланы периодически прибегают к услугам велокиллеров. Даже копы временами привлекали их для чистки в особо щекотливых случаях. Но южно-бомбейская мафия при жизни Кадрбхая до такого не опускалась никогда. Где бы ни собиралась компания людей, от заседания директоров крупной фирмы до сборища развратников в борделе, они всегда сознательно либо неосознанно устанавливают определенные моральные правила для данной ситуации. И одним из моральных правил, неукоснительно соблюдавшихся мафией Кадрбхая, было следующее. Человеку, которого решено убрать, дается возможность посмотреть в глаза своим убийцам и услышать от них, за что конкретно он обречен на смерть. Но нанимать безликих, неуловимых киллеров, вместо того, чтобы самим приводить в исполнение приговор, это был радикальный отход от правил. И с этим мне было трудно примириться. До сей поры порядок и хаос в нашем мире балансировали на чашах весов, удерживаемых в напряженно вытянутой руке традиции. И эти весы опасно качнулись в тот самый момент, когда были наняты велокиллеры. Из множества людей, работавших на Санджая, добрая половина хранила верность старому кодексу чести в большей мере, чем лично ему, теперь пытавшемуся этот кодекс переписать. Вид морского простора при выезде на Марин-Драйв наполнил ощущением покоя, если не мою голову, то хотя бы мое сердце. Я отвернулся от красной тени, бегущей рядом со мной по обочине. Я перестал думать о моей собственной роли в предстоявшем безумии. Я просто гнал по трассе с моими друзьями навстречу концу нам уготованному.